Глава третья. «Фанера, ты чего сидишь, а?» — сварливо осведомился ковалец. «Не видишь разве?» — Саныч зевнул. «Дурня дожидаемся?» «А, ясно. А там тебя корреспондент, между прочим, ищет. Фотографировать хочет». Ковалец кивнул в сторону штаба. «Пусть вон Митьку сфотографирует». Саныч ткнул меня в бок. «Зачем?» — не понял ковалец. «Герой-то у нас ты. А вот когда он героем станет, то и его сфотографируют». Ковалец подмигнул мне. «А какая разница?» — пожал плечами Саныч. «Все равно никто ведь не знает, как я выгляжу». «Как это какая разница? Это же документ эпохи. В штабе не дураки сидят. Сказано сняться, так и иди, снимайся. А давай ты за меня сфотографируешься», — предложил Саныч. «А что, ты же, наверное, тоже готовился? Сапоги, гляжу, почистил, прическу причесал. Вот и давай, разрешаю. Я не обижусь, честное слово». Ковалец начал злиться. Он быстро злиться начинает. Раньше работал платогоном. Любит поорать, умеет, а матерится так, что неосторожные комары замертво падают еще на подлете. Только на Саныча ори не ори, матерись не матерись, его не пробить. Он как трактор, как танк даже. Знай, зевает. Разве это важно, кто на карточке будет? Главное, чтобы люди смотрели и говорили: «Вот он, герой, мужественный человек». «Опять?» — ковалец насупился. Распустил фигуру, навис плечами. А Саныч зевнул еще громче, нос почесал. «Ты что, фанера, в банде?» — продолжал ковалец. «Распустился. Это партизанский отряд, а не махновская ватага. Ты боец Красной армии». Теперь уже я ткнул Саныча в бок, чтобы не зевал так громко. Не надо зря злить ковальца. Ковалец, наверное, безобидный, в общем-то. Однако горячечный слишком, заносчивый. Заносит его иногда, не держит себя в руках, сердится очень. Вот рассердится сейчас, драться кинется, Саныча опять на губу посадят. «У тебя что-то с усами, между прочим», — сказал Саныч. «Не растут, что-то совсем порыжели». Ковалец потрогал усы. Усики, надо признаться, на самом деле росли плохо. «Вы зачем этого полицая притащили, а?» — спросил ковалец. «Зачем он нам нужен? Шлепнули бы под кустом». «Слышь, фанера, а может, он твой брат, а?» «Похож». Саныч улыбнулся, ответил. «Так мы и хотели шлепнуть, а полицай взмолился. Говорит, не убивайте меня, у меня друг в партизанах. Ковалец его фамилия. На одной улице росли, одну титьку сосали. Ну, мы его и проводили, уважили человека. А ты зачем так сапоги начистил? Рама полетит, свысока блеск засечет. Демаскируешь нас? Ты как в следующий раз будешь чистить, соплей поменьше клади, в меру». Ковалец не нашел, чего сказать. Причесался. Причесывался ковалец тоже непросто. Расческа у него алюминиевая, с длинными острыми зубцами, блестящая. Сбоку пилочка для ногтей, а на конце что-то вроде ложечки, приспособление неизвестного назначения. Саныч полагал, что ковырялка для ушей. Сам ковалец утверждал, что в ложке этой растапливают воск, который втирают в волосы для придания им блеска и устойчивости. Эту выдающуюся расческу ковалец снял с одного ефрейтора, а потом долго кипятил на предмет избавления от немецкого духа и спиртом протирал трижды, а после всех полагающихся процедур вставил в рукоять от бритвы. И когда надо было причесаться публично, красивым движением выщелкивал ее и, тряхнув чубом, изысканно совершал туалет. «У нас у соседей собачка была, звали Кузнечиком», — сказал Саныч. «Она очень чесаться любила». «Чесалась, чесалась, чесалась, чесалась, чешется и скулит от удовольствия». Саныч похлопал ковальца по плечу и добавил. «Очень быстро облысела». «Ты, фанера, дурак», — неприязненно сказал ковалец. «Я с тобой рассуждать не намерен. Тебе приказ от Глебова. Быстро к штабной землянке». «Я, может, и дурак, а ты тыловой бобер. Расчески, одеколон, бигуди, фризюр всякий там, андулятор завел». «Глебову!» — рявкнул ковалец. «Глебову бегом! Сам бегом!» Опять все к драке катится. Вот сейчас они начнут бодаться, прибежит Щенников или Орлов, или сам Глебов. А скоро ужин, пожрать спокойно не получится. Саныч набычился и собрался, прижал локти, подбородок опустил, уши и те как-то в голову, что ли, втянулись. А ковалец, напротив, раздулся, как лягушка на свадьбе, и заорал. «Быстро в штаб! Быстро! Это приказ!» Это он за счет голоса свой размер увеличивал и перед командиром издалека выслуживался. Считал, что у кого громче ор, тот начальству больше заметен. Но начальство на ор не показалось. Из поварской землянки высунулся Лыков с двумя котелками. Поглядел на ковальца неодобрительно, котелки на стол поставил. «Кушайте», — сказал негромко. Хотел, чтоб как кулеш получилось. Саныч тут же уселся за стол, воткнул ложку в кашу, зачерпнул целую гору и стал объедать ее вокруг, как мороженое на палочке. «Ты что, издеваешься?» — завопил ковалец. «Ты что тут орешь?» — начал сердиться Лыков. «Ты мне тут не ори! Я сам так тебе крикну! Чего опять к мальчишкам вяжешься? Они по оврагам 3 дня болтались, а ты им поесть не даешь». Лыков — повар. Плохой. Он в керосинке раньше работал продавцом. Спички, мыло, мука, ячмень. Ну, его здесь на кухню и поставили. Вроде как к продуктам питания отношение имел. Вот и годен. Вот он нам и кашеварит, как умеет. То крупа недоваренная, то песок хрустит. Про недосол уж никто и не вспоминает. А лук всегда пережженный. Но у нас никто не ругается. Горячо и много, значит и вкусно. Вот и сейчас шкварки застревали в зубах. Лук Лыков пожарить забыл. И порезать забыл. Просто забросил в котел целиком. И он распространился по всей каше, мягкий и разваренный. Вместо моркови то ли грибы пересушенные, то ли корешки подозрительные. Еда. Раньше бы меня от этого всего стошнило. Сейчас добавки попросил бы. Только Лыков и так ее приносит, без напоминания. Он нас жалеет, у него то ли внуки, то ли правнуки уже. И мы их ему, наверное, напоминаем. А дурачок-ковалец на нас покатил, помешал обедне. Вот Лыков сразу и рассвирепел. Настоящий керосинщик. А они всегда немного сумасшедшие, от горючих паров. У Лыкова и вид такой, керосиновый, желтый. Глаза впалые, худой, хоть и при кухне состоит. Организм весь насквозь отравлен и пропитан. Мясо на костях не задерживается. «Смотри, у меня бестолковый». Лыков мрачно уставился на ковальца. «Я за тобой давно уже наблюдаю. Мужик уже, а все к ребятишкам прицепляешься». Лыков протер руки о штаны, ковалец отступил, голос приглушил. «А что они дисциплину нарушают? Там его корреспондент уже час ждет, а они тут ложки облизывают». «Ты не на реке тут?» — раскомандовался Горлопан. «Корреспондент подождет, ничего с ним не случится. Не переломится. А если будешь орать, я тебе...» Лыков скрипнул зубами так громко и выразительно, что ковалец отступил еще дальше с опаской. Несмотря на керосиновую внешность, Лыков человек почему-то сильный. Я сам видел, как он под воду разгружал. На каждое плечо по мешку с мукой, и ничего, тащит, напевает. И хотя ковалец плавщик и тоже парень нехилый, с Лыковым ему, наверное, не сравнится. К тому же Лыков еще и авторитетный дядечка. Он еще в гражданской участвовал, вес имеет. Ковальцу до него из двух ноздрей не досморкнуть. Так что ковалец пришпорил голос еще сильнее и уже попросил. «Ты бы лучше шел все-таки, фанера». «Зачем?» «Ну зачем, зачем? Говорил же, фотографировать тебя будут». «Бесполезно», — отмахнулся Саныч. «Все равно ничего не получится». «Почему это?» — угрюмо спросил ковалец. «Не знаю», — Саныч пожал плечами. «Меня нельзя сфотографировать. Совсем, то есть». «Как это?» «Очень просто. Меня цыганка в детстве заговорила». Ковалец хмыкнул. «Что значит заговорила?» Нахмурился ковалец. «Мне кажется, это очень интересная история. Могу быстро рассказать. Историю про цыган я уже слышал, причем не единожды. Как-то раз отец Саныч, большой мастер по части производства фанеры, но и в других древесных премудростях разбирающийся, отправился в Сибирь с командировкой, а Саныч вместе с ним напросился. Хотел Байкал поглядеть. Но до Байкала они не доехали, потому что по пути отец вышел за кипятком, а пока он стоял в очереди, Саныча украли цыгане. Отец побежал вдоль пути и увидел, как цыганята ведут маленького Саныча в сторону глухого пакгауза. Отец закричал, схватил Саныча, схватил одного цыганенка, поволок в милицию. Их догнала старая цыганка, она упала на колени и умоляла отца их в милицию не сдавать, подарила золотые серьги. А на самого Саныча наложила заклятие от пули, боли и неволи. «С тех пор от меня все отскакивает», — сказал Саныч. «И ножи, и пули, и фотографии. Сколько раз уже пробовали, и в школу фотограф приезжал, и из газеты ничего не получается. Хоть ты расшибись». Саныч с ухмылкой поглядел на ковальца. То птичка, знаешь, не вылетает, то пластина треснет, то пленку испортят. Так ни одной фотографии нет. Там настоящий фотограф, сказал Ковалец, из Москвы. Вот у меня свой настоящий фотограф. Саныч указал на меня. С 8 лет в фотокружок ходит. Правда? Правда, сказал я. Только здесь... Он птичку сфотографировал, воробья простого. Так его в «Пионерской правде» напечатали. А меня сколько ни пробовал, ничего. Это тоже правда и про птичку, и про Саныча. Аппарат плохой был, принялся объяснять я. Там затвор с дефектом, всю пленку поцарапал. Да все равно у нас никаких условий, ни лаборатории, ни... Да ничего нет. Я же говорю, ухмыльнулся Саныч. Ничего не получится, так корреспонденту и скажи. Правильно, вмешался Лыков. Правильно, ребята, лучше покушайте как следует. Похлебка скоро поспеет. Я вам с донышка зачерпну, с гущами. Саныч поднялся из-за стола, потянулся, огляделся. Ты ведь комсомолец уже? Спросил и одновременно ответил Ковалец. Должен понимать. Вот я всегда удивляюсь, откуда такая разболтанность, а? 17 лет, герой уже почти представленный. А все кривляешься. Разве так можно? Тут Ковалец перешел на проникновенный тон. Вроде как старший товарищ поучает бестолковую молодежь. Это даже мне не понравилось. Я уж думал, что сейчас Саныч взорвется. Ковалец ведь нарочно про героя все время вспоминает. Позлить. Саныч удержался. Вот представят и поговорим, улыбнулся он. А сейчас жрать охота, похлебку охота. Обед пропускать невозможно. Лыков тоже улыбнулся. А ты, Лешек, не сердись. Ты беги быстренько, скажи, чтоб корреспондент тоже сюда шел. Видел я его. Позвоночник сквозь живот просвечивает. Шишкой зашибить можно. Ковалец немного остолбенел. Молчал несколько секунд, затем раскрыл рот, чтобы начать возражать. Лыков заметил это и снова стал протирать руки о фуфайку. Вдруг Саныч сунул котелок с недоеденной кашей мне. Вытер губы рукавом и быстро пошагал в сторону штабной землянки. Я огляделся. Глебов, кажется, его шапка. Ну, все понятно. «А ты чего сидишь?» Ковалец уставился на меня. «Дуй тоже. А мне-то зачем?» «Затем, поспешай!» Ковалец попытался подтолкнуть меня в спину. Я увернулся. Лыков недовольно брякнул посудой и скрылся в земле. Я неторопливо направился к штабу. Интересно, с чем в этот раз корреспондент пожаловал? С пленочной камерой или с пластинами? С пленочной, наверное. Так на самолете удобнее. А может, вообще с кинокамерой? Кажется, к соседям такой уже прилетал. Снимал партизан на отдыхе для боевого журнала. Я с кинокамерой не знаком вообще, только с основными принципами. А интересно было бы попробовать. Снять про нас фильм. Ну, что мы делаем на протяжении дня? Или рейд снять, или как мост подрываем. В рейд я еще не ходил, а мост — это здорово. Правда, я мост издалека видел, но все равно впечатляет. Особенно, как земля дрожит. Я начал придумывать, как бы это хорошо получилось для будущего, чтобы потом люди посмотрели. Как мы тут живем, как воюем, да и самим было бы интересно взглянуть на себя лет через 20. В 62-м. В 62-м у всех, наверное, велосипеды будут. И приемники в каждом доме. Переносные приемники. Корреспондент под елкой. В этот раз прислали не очень. Мелкий какой-то попался. Лет, наверное, 18. Щуплый, хорошо хоть не в очках. Хотя под глазами такие круги, что они точно как очки. Рядом с ним Саныч казался богатырем. Такой доходяга уже корреспондент. Виктором зовут. Впрочем, может быть, он образование хорошее получил. Статьи нужные пишет. Это тоже надо. Не всем с автоматами бегать. Это и Саныч всегда говорит. Глебов еще. Я его сразу не заметил. А он тоже присутствовал. Сидел под елкой на табуретке, курил, читал газету вроде бы. А на самом деле прислушивался. Корреспондент стал задавать Санычу обычные вопросы. Все по порядку, как полагается. Сначала про детство, потом про то, как он убил генерала. Саныч уныло почесываясь и похихикивая, в 8-й раз рассказывал про тот самый случай на дороге, со скучным видом привирая о том, как он выскочил с победным криком, как кинул гранату, затем вторую, как стал стрелять, отсекая мотоциклистов. А нет, мотоциклисты это в другой раз были. С пулеметчиками вместе. Генерал и сам был ого-го, и без самокатчиков, с двух рук шмалял только так. Виктор был явно неопытный, записывал подряд много подробно, не отсекая выдумки. Отчего Саныч постепенно разошелся и распустился, и принялся врать уже напропалую, не обращая внимания на покашливание Глебова. Я тоже не удержался и стал сигналить. Моргать и двигать носом. Но увлеченный Саныч этого само собой не заметил. Он, значит, упал, прыгнул, то есть, в канаву, и оттуда как заорет по-своему, по-фашистски. Я, кстати, вчера тоже фашиста одного привел. Конечно, не полковник, но тоже важный. Сволочь, фельдкурьер, переводил секретный пакет на станцию. Сначала я не понял, это он про кого. Но потом догадался, что это он про вчерашнего Пашу. Это он его в спецкурьеры переделал. Командир закашлялся уже громко. Саныч опомнился и притормозил. «То есть мы этот пакет командиру притащили, а он его уже дальше переправил. А сумку мы его, конечно, сожрать заставили». «Сожрать?» — очнулся корреспондент. «А как же? Это у нас завсегда традиция. Как поймаем полицая, так сразу заставляем его жрать что-нибудь. Ремень, собственно, или сапог, или шапку». «Зачем?» — Виктор поправил карандаш ногтем. «Как зачем? Чтобы в фашисты неповадно было ходить». «А что ж мне ему спасибо сказать, что он в полицаи записался?» «Сожрал сумку как миленький и добавки еще попросил». «Скажи, Мить?» — Саныч повернулся ко мне. «Так и есть», — подтвердил я. «Сожрал». «Во как! Мы тут с фашистами не в шашки играем». «Так я про генерала недорассказал. Вам ведь про генерала интересно?» «Да, конечно». Было видно, что еще раз историю про генерала он слушать не хочет, но отказать герою нельзя. Глебов зашуршал газетой, но Саныч продолжал. «Генерал непростой оказался, настоящий эсэсовец. Сюда приезжал свое секретное оружие испытывать. Мины по скакушке изобрел. Записывайте, это очень страшные мины. Они не просто взрываются, они перед этим сначала подпрыгивают. Площадь поражения категорически увеличивается. Серьезное оружие, а документацию все он в своем портфеле вез. Отбивался как зверь». «У него в машине ручной пулемет оказался». «Ручной пулемет», — записал Виктор. «Вот именно. Он как из этого пулемета начал садить?» «Как начал. Еле ноги унесли. То есть я ведь там не один был, другие тоже. Так вот они еле ноги и унесли. А я не такой, пугливый. Я с правого фланга зашел. А генерал тут ко мне и поворачивается, и как очередь выпустит, почти в упор. На фуфайке все плечо прострелил». «Ну, тут я уже не вытерпел, вообще-то я хотел генерала живьем взять. Я сразу понял, что у него важное что-то. Но поскольку он меня чуть не пристрелил, я подумал, что мне его тоже пристрелить не стыдно. Прямо в башку ему из ТТ. Раз, раз!» Саныч два раза хлопнул кулаком в ладонь. Корреспондент сломал карандаш. Тут же достал новый. «Пишите, пишите!» Саныч сложил руки на груди. «Очень важно, чтобы вы правду написали. Без пристегиваний всяких. Готово? Пишите, значит». Генерал упал, я на всякий случай еще по машине стеганул. Ну и портфелем занялся. Заглянул, а там чертежи с орлами. Сразу видно, что дело. Вот, в общем-то, и все. Немцы за это дело меня просто ненавидят. Гитлер, как узнал, коростой гнойной зашелся. Меня в свои личные враги велел записать. И на поиски послал целую роту эсэсовских диверсантов. Корреспондент поежился, поглядел в облака. «Это он шутит», — не выдержал из-под дерева Глебов. «Устал паренек трое суток в разведке. Не отдохнули толком. И вообще, пацаны, что с них взять? Вот один недавно в немецкой столовой пообедал». «Это не я», — тут же сказал Саныч. «Про меня вообще много врут. Вы им не верьте. Они все придумывают разные. Правду только я рассказываю. А вы фотографировать-то собираетесь?» «Да, конечно». Виктор убрал карандаш. «Даже обязательно. Нужен снимок. Я здесь у вас бойцов уже фотографировал. Если вам не трудно...» «Ему не трудно». Глебов затушил самокрутку, подошел к нам. «Ему ой-ой-ой, как не трудно. Тогда давайте сейчас, если не против». Саныч почесал руку. «Не против». Глебов достал из кармана кисет, из него щепоть табака растер между пальцами. Корреспондент переместил на живот футляр, обшитый черной кожей. Камеру. «Такой я не видел, не наша, наверное». «Причешись», — попросил Глебов. «Оба причешитесь». «У меня причесывать особо нечего было. Я так, мусор из волос вытряхнул, а Саныч причесался. Плюнул на ладонь, растер по другой и пригладил волосы на обе стороны, с пробором посередине. По-моему, получилось глупо, но Саныч именно этого и добивался». Глебов снова принялся давить табак. Корреспондент поглядел на Саныча, но ничего не сказал. Начал готовиться к съемке. «Шапку надень», — велел Глебов. «Мне так очень идет», — огрызнулся Саныч. «Бабушка меня всегда так причесывала». «Ладно, пусть так. Ты же дураком получишься, не я». «Может, ему оружие взять?» — спросил корреспондент. «Да хорошо бы», — согласился Глебов. Какой партизан без оружия? На!» Глебов расстегнул кобуру с наганом. «Может, лучше за автоматом сбегать?» — спросил Саныч. «За автоматом?» — воодушевился Виктор. «Да, лучше, конечно, с автоматом, если недалеко». «Недалеко!» — Саныч сорвался с места. «Я сейчас!» Глебов сокрушенно помотал головой. «А вы в какой газете работаете?» — спросил я Виктора. «В «Красной звезде» или в «Правде»?» «А какой у вас объектив?» «Надо скорее фотографировать уже, а то солнце уйдет. Можно камеру посмотреть?» «А вы из Москвы?» Корреспондент раскрыл растерянно рот, Глебов поглядел на меня, щелкнул языком. «А куда мне их девать?» — спросил он почему-то у Виктора. «Выгнать нельзя, их убьют сразу. А если не убьют, то в Германию гонят. Домой я их тоже не могу отправить. Дом тут совсем не у каждого остался. Да и опасно отправлять, сами знаете. Ко мне каждый месяц сопля какая прибивается. А я тут советская власть. Я их определять должен». Глебов свернул газету вчетверо, хлопнул себя по колену, сказал. «А на месте они сидеть тоже не хотят. Возраст не тот, а вот и воюют. Хорошо ведь воюют», — напомнил корреспондент. Глебов только рукой махнул. «Это все не для детей занятия, Виктор, сами ведь понимаете. В Древней Руси уже в 12 лет на поле выходили», — возразил Виктор. «Это исторический факт. Но мы же не в Древней Руси», — мягко перебил Глебов. «Мы в Советском Союзе. Пацанва должна в школе сидеть, бабы должны щи варить, а воевать должны взрослые. Все просто. Вот вы, Виктор, вы ведь в институте учились, в ИФЛИ историю изучал. Но сейчас же война». Глебов ничего не ответил, потому что вернулся Саныч с автоматом и с шапкой. «Все готово?» — весело спросил он. «Давайте скорее, а то тут один ненормальный рыщет». Саныч повесил МП на шею, надвинул шапку на глаза, придал суровости лицу. «Фотографируйте», — сказал он. «Только сразу предупреждая, все равно ничего не получится». «Посмотрим, посмотрим». Виктор возился с камерой. Я отметил, что она у него необычная. Таких раньше я не видел. Наверное, точно американская. Много полированного металла и объективы сменные сбоку. Виктор колдовал с диафрагмой, устанавливал выдержку, крепил аппарат на откуда-то взявшемся штативе. Все это время Саныч держал позу. Вдруг корреспондент оторвался от объектива и уставился на Саныча. Рот открыл. «А это, собственно, что?» Корреспондент указал пальцем. «На ремне у автомата. Это...» «Железные кресты», — гордо признался Саныч. «5 штук. Я их тут специально привинчиваю». «Железные кресты?» — растерянно переспросил Виктор. «Ага. 4 второй степени и 1 первой. Я его совсем недавно снял. Убери эту мерзость», — почти простонал Глебов. «А почему мерзость-то?» — обиженно поинтересовался Саныч. «Никакой мерзости тут нет. Автомат это мой, я его не в карты выиграл, между прочим, а в бою добыл, и кресты эти снял с врагов. Это мои трофеи. Вы вот видели, наверное, на самолетах тоже так рисуют. В вашей же газете печатали». Глебов закашлялся. «А куда мне эти кресты девать?» — продолжал Саныч. «На фашистах жаль оставлять, выкидывать тоже. Глебов их не принимает, вот я и придумал». Откуда-то сбоку выпрыгнул кавалец с ППШ, предусмотрительный. «Давайте и ППШ, чего уж», — заявил Саныч. «Буду сразу с двумя. Слушайте, а можно ведь и Дегтяря притащить?» Глебов перестал кашлять, поглядел на Саныча укоризненно. «Ладно», — Саныч снял с шеи МП. «Все равно ничего не получится». Он сунул автомат мне, взял ППШ, нахлобучил шапку почти до переносицы. «Ты бы хоть шапку снял», — посоветовал кавалец. «Похож на бабая». И кавалец предусмотрительно вытащил расческу, протянул Санычу. «Нет, спасибо», — отказался Саныч. «Я у тебя в прошлый раз взял неосторожно, потом месяц башка чесалась. Я уж лучше так». Саныч снял шапку, причесался рукой, уже по-нормальному. Неплохо получилось, героически. «Давайте все-таки фотографироваться», — напомнил корреспондент. «Молодой человек прав, свет сегодня плавает». «Давайте, давайте», — Саныч подобрался еще раз. Корреспондент продолжил возиться с камерой. Саныч терпеливо ждал. Щелкнул взводимый затвор, фотограф сказал про птичку. Кавалец, стоявший чуть сбоку за спиной, сделал шаг в кадр. Виктор надавил на гашетку, пружина щелкнула, шторка перекосилась. Виктор хлюпнул носом. «Я же говорил, не получится», — с удовольствием сказал Саныч. Газетчик принялся разбираться с камерой. Саныч опустил автомат. «Меня нельзя сфотографировать», — сказал он в очередной раз. «Ни разу не получалось ни у кого». «Я сейчас», — заверил Виктор, — «все исправлю». Он принялся ковыряться в камере маленькой отверткой, а мы все ждали. А потом динкнул замок крышки, и упругим серпантином выплюнулась пленка. Корреспондент матюгнулся, прикусил язык, поглядел на Глебова. Тот пожал плечами, недовольно. Оно понятно, забот у него полно, а тут с нами возиться приходится. Но ничего не поделаешь, порядок такой, советская власть, однако. Виктор поднял с земли распустившуюся пленку, а мне аж обидно стало. Столько кадров выпустил, дубина. Молодой и бестолковый. Даром, что в институте учился. Наверное, он все-таки больше газетчик, чем фотограф. Отдельного фотографа трудно прислать. Они на фронте все. 2 минуты, попросил Виктор. Исправлю. Да ничего. Саныч поглядел на Ковальца. Мы не торопимся. Ковалец, а тебе, кстати, фотографироваться нельзя. Ты не пристраивайся. Почему это нельзя? Насупился Ковалец. У тебя усы, как у Гитлера. Ты представляешь, что получиться может? Вот я на первом плане партизан. Защитник Родины, а у меня из-за плеча Гитлер выглядывает, что читатели газеты подумают. Виктор пригляделся к Ковальцу. Глебов тоже повернулся, не удержался. Да не похоже совсем, Ковалец стал ощупывать усики. У Гитлера другие совсем, прямые. Вот если бы тебя, Ковалец, поменьше форма гитлеровских усов интересовала, ты бы тоже давно уже орден получил. Ну, медаль хотя бы точно. Глебов засмеялся. Ковалец покраснел, двинулся было к Санычу, одумался, развернулся, ушел. «И откуда ты такое трепло?» — спросил Глебов. «Я твоего отца ведь помню. Он нормальный мужик». «Нормальные в канаве лошадь доедают», — Саныч поправил шапку. «А я в дедушку. У меня дедушка гармонист. Вы еще мою сестру не слышали? Лидку. Вот балаболка так балаболка. Я так понемногу, а она как заведется. Уши сами в треугольнике складываются и на почту торопятся». «Все». Корреспондент Виктор изготовил камеру во второй раз. Саныч подобрался, соорудил надлежащую боевую мину. В этот заход про птичку корреспондент промолчал. Щелк, шторку снова перекосило. Я точно это слышал. Американская техника упрямо отказывалась работать в псковских болотах. Кажется, перемотка заела. Виктор подтвердил полную свою неосведомленность в технике. «Сейчас, там шторку скосило», — сказал я. «Можно подправить». «Все, свободны», — махнул рукой Глебов. «В другой раз». Корреспондент не противился особо. Стал собираться. Устал, наверное, дураком выглядеть. «Я предупреждал!» Саныч закинул ППШ на плечо. «Меня нельзя сфотографировать». «Вы в следующий раз запасную камеру берите», — посоветовал я. «Другие всегда с двумя прилетали». «Угу». Виктор глупо вертел аппарат в руках. «Наверное». Он собирал оборудование, грыз ногти и вообще выглядел печально. Глебов отправился в штаб, Ковалец исчез. А мы отправились к своей землянке. Саныч сгрузил на меня ППШ, сам шествовал с МП, фарсиста помахивая ремнем, украшенным трофейными крестами. «Завтра на север идем», — болтал Саныч, поглядывая на облака. «А погода непонятная. Хорошо бы дождь опять, а разведнеется, кажется. Там Хейнкель завалился вроде как. Один местный просимофорил. Надо посмотреть. На самом деле фашист или наш, может. Глебов велит сходить, проверить. Вдруг что полезное есть». «А если наш, то и похоронить надо. Хорошо прогуляемся. Фашисты вряд ли подтянутся. Мы раньше успеем. В прошлый раз, когда за самолетом ходили, здорово было. Немецкий грузовик рассыпался, все фашисты всмятку. А тушенка сохранилась. Главное, погода не подвела бы». Саныч облизнул верхнюю губу, прислушался к ощущениям. «Не знаю». Он остановился. «Как получится. Этот наш дрестун, Паша, кстати, очень пригодился. Правильно, что не шлепнули». Он, оказывается, на самом деле на железке работал. На грузовом дворе. Где часовые стоят, нарисовал рожа фашистская. Расписание вспомнил. Глебов его в яму пока посадил. Может, еще чего вспомнит полезное. А потом, спросил я, куда его? Не знаю. Глебов к соседям гонца послал. Может, им пригодится. Станцией они занимаются. А может, и нам понадобится для чего. А если не понадобится, шлепнем, конечно. Откармливать его, что ли? Глебов нам обещал сахара подкинуть. Можно петушков нажечь. Ты умеешь? Не. Тут сковородка нужна. В кружке их не сделаешь. Кажется, у Алевтины такая есть. Маленькая, но тяжелая. Ну да, у Алевтины. Схожу к Алевтине за сковородкой. Саныч опять придирчиво посмотрел на небо. Наделаем леденцов, на чай позовем. Юсупов на балалайке сыграет. Правда, что дед у тебя гармонист? Гармонист, гармонист. А еще на гуслях мог. Саныч вдруг рассмеялся. Чего в гуслях смешного? Ладно, пойдем к себе готовиться. Чего мы тут торчим? Я вот что думаю насчет завтрашнего дня? Возьмем МП? Ребята, мы обернулись, нас догонял Виктор. Еще раз спрашивать будет, зевнул Саныч. Опять про генерала, наверное. Я ведь ему все рассказал уже. Надоело-то как. Ничего ему не надоело, он про этого генерала обожает просто рассказывать. Каждый день по 8 раз может, и каждый раз по-новому. Сначала генерал ехал в обычном Хорхе, потом к нему прибавилась БМВ-ха с пулеметчиком, потом вторая, и, видимо, намечался бронетранспортер, а вскоре, возможно, и танк. И мины все время усовершенствовались, повышали свое стратегическое значение. Вот сегодня была какая-то прыгучка, а в прошлом месяце мины были заводные. Их сбрасывали с самолета, а они сами в землю закапывались. Завтра еще что-нибудь сочинит. Корреспондент подбежал, потер переносицу, пощурился. Саныч поглядел на него с превосходством. «Командир сказал, что вы можете мне все здесь показать», — выдохнул Виктор. «Лагерь, то есть. Провести экскурсию. Я хотел про вас сначала статью написать, а теперь думаю очерк или серию очерков про пионеров-героев. Вы ведь пионер?» Саныч помотал головой. «Да не, уже по возрасту вышел», — сказал он. «Я в комсомол вступил, только у нас ячейки толком нет». «Но ничего, все постепенно. Я и в партию тоже хочу». Виктор начал опять записывать в блокнот. «Расскажите, как вы попали в партизаны?» — спросил он. «В общих чертах, конечно». «Да как все. Пришли немцы, выгнали в лес. В дома наши залезли. А мы землянки отрыли, стали жить. Думали, ненадолго. Ага. Потом, глядим, осень уже, земля твердая. Кстати, вон, видите, колоды лежат. Там у нас грибы маринуются. В этом году грибов полно. И насушили много, и намариновали. Вы грибную кашу пробовали?» «Нет», — корреспондент записал про грибы. «Попросите у Лыкова, он варит. С луком». Мы медленно шагали по лагерю. Корреспондент смотрел по сторонам. Саныч рассказывал про то, как у нас тут все налажено. «Вон, видите, сосна?» «Нет, не это. Это Ковалец за нами подглядывает. Ну, тот, что под Гитлера причесывается. Вы правее смотрите. Там в сосне дупло большое. Мы в нем дохлую рысь нашли. Она туда залезла, а вылезти уже не смогла. Она там так и лежит. Хотите посмотреть?» «Нет, я про то, как вы пришли в партизаны, если можно поподробнее». «Нет там никакой рыси дохлой. Там и дупла-то нет». «Так я и рассказываю. Мы жили в лесу. Я мамке и говорю. Чего это мы в землянках живем, а фрицы в нашем доме? Давай их подпалим. Пусть попрыгают». А мама сказала, что не надо палить. «Как немцы уйдут, мы только полы с кирпичом помоем, да стены моржухой окурим и вернемся себе спокойно». Ну, стали дальше в землянках сидеть. До Нового года почти досидели. А потом я подумал, что хватит мне в корнях подгнивать. Взял лопату и ушел. «А лопату зачем?» — удивился корреспондент. «Топор мать не дала, а лопата ей ни к чему. Сажать все равно нечего». «А партизан как нашли?» — Саныч хохотнул. «А что их искать-то? Тут у нас все просто. Или партизан, или полицай. Полицаев я сразу узнаю. По смраду. А если не смердит, так значит и партизан. Вот это баня под елкой. Баню или поварню надо всегда под елками ставить, чтобы дым рассеивался. Да лучше вообще все под елками, чтобы не видно. И на трубу еще из ведра противодым делать. У нас тут отличная баня. Баня для партизана — это самое главное. Ее строят первым делом. Хотя нет, первым делом нужник. У нас очень интересный нужник. Там у нас. Ну, сами увидите. Вон туда, под ели. А вон, видите, это Щенников с топором идет. Он часы смастерить может. Ну и оружие чинит, правда. Под ели, Виктор, под ели, туда». Саныч подхватил под руку корреспондента. Я тащился за ними. Все равно делать нечего, лучше автоматы таскать, чем наводить маскировку или дрова пилить. Да мало ли работы, Глебов всегда найдет. Нужник у нас под елями, как и все остальное. Загадка есть такая, зимой и летом одним цветом. «Ответ — нужник». «Загадку знаете?» — спросил Саныч. «Зимой и летом одним цветом, а?» «Елка», — предположил корреспондент. «Не, совсем не елка. Пойдемте, я покажу». Они скрылись в туалете и почти сразу появились обратно. «Это что там, то, что я подумал?» — растерянно спросил корреспондент. «Ага», — с удовольствием кивнул Саныч. «Они самые. У нас правило. Каждый, кто немца прибьет, срезает и сюда приколачивает. Как идея?» «Интересно. Я думаю, здесь есть над чем подумать. Для карикатуры или для фельетона?» «Наверное, фельетон лучше подходит». «Да, фельетон — это здорово», — подтвердил Саныч. «Я всегда в газете любил читать про расхитителей разных, про бюрократов. Вы вот напишите фельетон про партизанские нужники. Это ведь не только у нас. Я и в других отрядах такое видел. Где портрет приколочен, где надписи разные. Некоторые, между прочим, в стихах. Это тоже вроде как партизанская традиция. Чтобы пообиднее над врагом посмеяться». Виктор записал в альбом. «Не напишет ведь, ну, про нужники. Про баню напишет, про нужники нет. Ни разу в газете ничего похожего не читал. Это Юсупов идет. Он в оркестре раньше играл. Свадьбы, похороны, если не врет, конечно. А теперь он вроде как запасной снайпер, потому что руки у него тонкие. Ну и на балалайке шпарит. Ну, знаете, мимо тещиного дома и всякое другое. Не буду пересказывать. Юсупов поглядел на нас мрачно. Не верю я, что он из оркестра. Он дворник явный. С такой харей только дворничать. Водку жрать да в свисток дуть. А вон там у нас землянки. Видите? Саныч указал пальцем. Нет, помотал головой газетчик. В этом все и дело. Землянки не потому, что они в земле, а потому, что земля поверху укладывается. И дерн. А потом трава разрастается и ничего не видно. Хоть залетайся сверху, ничего не найдешь. Я сам 5 землянок выкопал. 5. Саныч потряс пятерней. Пойдемте посмотрим. Вообще-то по правилам землянку должен каждый себе копать сам, чтобы потом не жаловаться, что холодно или вода подтекает, или клопы. Но поскольку у нас есть женщины, а также люди, у которых, ну, просто руки растут из необязательных мест. Так вот, поскольку такие люди есть, землянки пришлось строить нам. Давайте заглянем. Мы шагали вдоль землянок. Саныч глубокомысленно хмыкал, постукивал прутом по ботинку и вообще имел вполне хозяйский вид. Давайте заглянем. Саныч остановился. Сюда. Вот здесь живет обычный советский партизан. Я думаю, он не будет против, если мы посмотрим. Саныч подмигнул мне и стал сходить по ступеням. Корреспондент за ним. Как-то, впрочем, не очень уверенно. Не особенно ему хотелось. Землянка. Я не очень хорошо знал, кто в какой землянке живет, но это показалось мне знакомой. Мне совсем не хотелось лезть внутрь, я остался, а Саныч с Виктором спустились. Запах какой-то слышал уже. Хорошо, что завтра к самолету идем. Долго в лагере тяжело находиться, страшно становится, хочется бежать. Или дурь всякая в голову лезет. Самолет как раз подвернулся. Конечно, грязь в лесу, сырость, да ладно, пусть. Все лучше, чем сиднем сидеть. Показался Виктор, Саныч за ним. «Извините, я, видимо, что-то перепутал», — оправдывался Саныч с хитрыми глазами. «Я прекрасно помню, раньше здесь жил настоящий партизан. А сейчас, кажется, сюда вселилась молодая партизанка». Ковалец возник рядом. «Ковалец, ты не знаешь, что за девушка тут живет?» — поинтересовался Саныч. «Я вроде всех наших баб знаю». Ковалец кинулся в землянку, задел Саныча плечом. «Партизан без шутки не живет», — улыбнулся Саныч. А этот боец просто очень нервный, измучен недугами, у него мозоли всякие, геморрой опять же. Думаем его в госпиталь определять. Ладно, Виктор, пойдемте дальше наше хозяйство смотреть. Правда, смотреть особо нечего. У нас отряд небольшой, ни типографии, ни радио, но зато сплоченный. Вон, видите, это Спасо-Кукотский. Лагерь у нас на самом деле не очень большой, меньше футбольного поля. Тесно, зато свой родник. И клюква вокруг по болотам, после заморозков сладкая. Можно корзину съесть. «Там у нас Геринг», — махнул Саныч в сторону зарослей. «Не настоящий, конечно, лошадь фашистская. То есть теперь она уже наша, а раньше немецкая была. Злая собака, кусалась, легалась. Сейчас ничего уже. Мы на ней дрова возим. Вот и все, собственно, больше и показать нечего». «Нечего?» «Не, а вы у Глебова в бой попроситесь». «Как?» «В рейд по тылам, вам понравится. Только я не знаю, когда. Вы у Глебова спросите». «Он может и скажет». Виктор почесал лоб. «И напишите об этом», — продолжал рассуждать Саныч. «Вот очерк получится. Лучше не придумаешь». «Я не знаю». «Так вы сходите к Глебову, спросите. Все равно сейчас никакой самолет не взлетит в такую-то грязищу». «Может, на самом деле?» Виктор растерянно огляделся. «Это было бы интересно». «Я, пожалуй, схожу, узнаю». «Спасибо». И корреспондент заторопился к штабу. Из-за ближайшей сосны нарисовался щурой. Остановился на всякий случай в отдалении. Подслушивал. «Ну что тебе?» — спросил Саныч. Щурый подбежал, сунул Санычу треугольник. «Это что? Письмо. А сам что не отдашь?» «Да так, не знаю. Отдай ты, а? У тебя точно дойдет?» Саныч взял письмо. «Ладно», — сказал он. «Слушай, у вас с Алевтиной ведь есть сковородка маленькая?» «Ну, есть. А у нас сахар. За героизм выдали. Так что мы к вам сегодня вечером в гости. Так Алевтине и скажи». «Хорошо, скажу. Только вечером уже приходите. Аля сегодня на кухне помогает». Щур исчез. «Пойдем еще раз пообедаем, а?» — предложил Саныч. «Лыков суп доварил, наверное». «Пойдем». Насчет пожрать еще раз я всегда не против. На скамейке у поварни уже сидели двое. Костик и Хмурняк. Костику, наверное, за 40, уже мужик. А все Костик. Не знаю уж, за что его так. А Хмурняк фиолетовый весь. Он снаряд разбирал, порох пыхнул. и ему прямо в харю. И ожгло, и в кожу въелось. Так что лицо у него темно-темно-синее, отчего он сам всегда кажется очень хмурым и злым. Костик и Хмурняк разговаривали спокойно, не торопясь. Про масло, кажется, как правильно сбивать. И если по-старинному, с хлебом под ложкой удовольствие получали. Лыков действительно суп уже доварил. Поглядел на нас молча, забрал котелки и выдал уже полными. Опять умудрился с горой. Похлебка, а с горой. Нежадный Лыков, хоть и керосинчик. Похлебка оказалась, как всегда, невкусной. Суповые принадлежности уже совсем разварились и не угадывались в ложке. Понять, где грибы, где крупа, а где лук, не получалось. У Лыкова определенно был талант. Наверное, на чемпионате худших поваров он бы занял первое место. Кроме того, в котелке болтались комары, сухие еловые иголки и прочий мусор. Можно выловить ложкой или хотя бы отогнать в сторону, но у нас никто так не делал. Я раньше ловил, а теперь плюнул. Разницы все равно никакой. Похлебка оказалась, как всегда, невкусной, но ели мы, как всегда, с удовольствием. Пока не показался... Ага, Ковалец. Он как тень просто, никуда не спрятаться. Саныч грустно потер глаз. Ковалец жулькал в зубах папироску. Не курил, просто красовался. Папироса была настоящая и очень Ковальцу шла. С папиросой он выглядел гораздо мужественнее. Для фотографии, наверное, тренируется. В «Красной звезде» хочет напечататься. А мне так кажется, ему уже можно и не тренироваться. Пойдет вполне себе. А папиросу ему, видимо, Виктор дал. «Значит так, обормоты!» Ковалец перебросил языком папиросу справа налево. «Вы доигрались. Глебов велел мне за вас взяться». «Ну, возьмись, возьмись!» Саныч ухмыльнулся, подул на ложку. «Однако...» Ковалец достал зажигалку, сделанную из патрона. Чиркнул, закурил смачно. Как в кино совсем. «Однако, слушайте. Глебов очень недоволен тем, что вы тут устроили. Не отряд, а цирк какой-то. С большой земли прилетают люди по серьезным делам, а у нас в сортире черти что. Что про нас в газете напишут? Отряд Глебова вместо того, чтобы рвать мосты, украшает клозеты немецкими погонами». Саныч потупился. «Слушайте приказ командира героя. Привести партизанский туалет в надлежащее состояние. Дается час. Через час проверю лично». Ковалец стрельнул сердитым глазом и удалился. «Во, урод!» — вздохнул Саныч с восхищением. «И ногу не сломит, и коза не забодет.